Глава 19. Очищение. Я была в своих покоях рядом с дочерью. Всю ночь я наблюдала сквозь туман видений за мужем и Радой. И когда увидела, что Демид спас нашу дочь, камень свалился с моей души. Предсказание Видмурда об испытании для Рады исполнилось. Она пробудила в себе огонь и отбилась от Тихобора, подумала я. Но когда дочку везли обратно, в ободранном платье, истерзанную ветками и корнями деревьев, о которые она спотыкалась, спасаясь от преследователей, с красными волдырями на ладонях, которые болели и ныли, я поняла, что не могу допустить, чтобы она ехала по городу в таком виде. Поэтому вновь вызвала повозку и поехала встречать своих родных к южным воротам. Отдав мужу накидку, я заметила, как подавлена и смущена моя девочка, и как зол Демид. Я никогда его не видела таким. Он почти не взглянул на меня, лишь протянул руку за одеянием для Радомилы и поскакал с ней дальше. Я чувствовала, что его сердце полно гнева и грусти одновременно, и это терзало меня. Муж считал меня виноватой в произошедшем с нашей дочерью. Да и я сама корила себя. Мне следовало забрать Раду с собой, когда я уезжала помогать Лебедяне. За последними событиями я совсем забыла о том, что надо организовывать прощание с ушедшей, а также следить за новорожденной малышкой, чтобы она не ушла вслед за матерью, думала я, кусая губы и не зная, кому мне помогать. Их связь все еще очень сильна, и девочка неосознанно может перейти грань миров. Но решила, что как мать несу ответственность в первую очередь за своих детей, а о дочке Лебедяны позаботится Цветана, ведь она взяла девочку к себе, обещая вырастить как родную. Поэтому, прибыв вслед за мужем в терем, я направилась в покои Рады, где застала и княгиню. Она успокаивала рыдающую Радомилу, которая все яснее осознавала ужас своего положения. В глазах окружающих она была опозорена. «Рада, я верю тебе», — говорила Цветана, гладя голову той, что росла рядом с ее сыном и была для него светом в окошке. «А остальные?» — сквозь слезы спрашивала девица. «Я чувствую, что ваш супруг недоволен, и отец не разговаривает со мной. Даже Светозар не приходит». «Я узнаю, что за дела у моего сына, и пришлю его к тебе», — сказала княгиня. «А ты пока успокойся и приведи себя в порядок. Это платье надо сжечь, чтобы оно не напоминало тебе о произошедшем». Услышав шум открывающейся двери, обе женщины подняли на меня глаза. «Матушка!» — кинулась ко мне Радомила. «Все хорошо», — ответила я, обнимая ее. «Я позабочусь, чтобы все разрешилось наилучшим образом». Я сказала это, не очень представляя, как такое возможно. «Я пойду», — проговорила Цветана. «Сегодня много дел. Надо провожать гостей, позаботиться о малышке, распорядиться о проводах Лебедяны. Да и поток просительниц из селений не иссяк. Они ждут меня, а я никак не могу найти время, чтобы выйти к ним. Так не должно быть». «Никогда не думала, что у княгини столько дел», — сказала Рада. «Да, всем кажется, что супруга правителя только наряды носит да отдыхает целыми днями, но это не так». Улыбнулась жена Доброслава и вышла. Дочь схватила меня за руку. «Матушка, что будет дальше?» – спросила она. «Я не вижу своего будущего, все будто в тумане. Скажите, что ждет нас со Светозаром?» «Это скрыто и от меня», – ответила я. «Вы сейчас на перепутье дорог, поэтому будущее размыто. По какой дороге пойдете, так и будет». «Но что же делать?» – плакала дочь. «Мы спросим у Видмурда. Он подскажет верное решение», — успокаивала ее я. «Твой дед сказал мне вчера, что текущие события — это испытания, необходимые для обретения силы. И боги дали тебе все, чтобы пройти их. Волхв оказался прав. В тебе проснулась сила, которую давно не видели северные земли. Это благая весть. А то, что окружающие сейчас начнут обвинять тебя, так обличение всегда сопровождает сильных. Поверь мне, я тоже проходила это, пусть и в меньшем масштабе». «Я помню, матушка, вы говорили, что старейшины хотели погубить вас за вашу силу», — сказала Рада, вытирая слезы. «А Видмурд с бабушкой и Валидом спасли вас, и сейчас мы спросим у них, как нам поступить. Я верю, что родные помогут мне пройти через все испытания». В этот момент в дверь постучали. Это прислужницы принесли горячую воду и свежую одежду. «Давай смоем с тебя всю грязь и непотребные мысли, что имел в голове Тихобор», — сказала я. «Пока топится баня, омойся этой водой, а потом направимся к Ведмурду за советом». Пока прислужницы топили баню, я сходила в свои покои, взяла травы. Они должны были помочь мне очистить Раду, омыть ее тело, снять груз с души и защитить от злых мыслей и наветов родственников Тихобора, ведь у княжича многочисленная родня, которая будет лелеять надежду на отмщение и может попытаться навести на мою дочь порчу. Я немного знала о традициях южной магии, но бабушка рассказывала, что в тех местах часто используют черное колдовство, которое ложится тяжелым грузом и на род жертвы, и на род насылающего зло. Но даже это их не останавливает, так велика в крови жажда мести. Поэтому я должна была защитить свою дочку, но сначала очистить пространство вокруг ее тела, чтобы убрать потоки похоти и желания, что крутились рядом с моей девочкой. Для этого я воскурила пучок полыни и наполнила дымом помещение бани. Когда Рада пришла, то сразу погрузилась в легкую пелену его горького аромата, который вытравливал из ее тела и каналов силы все ненужное и чужое. Дочка начала кружиться противосолонь, возвращаясь в тот момент времени, когда постыдные мысли Тихобора только начали касаться ее. Дойдя до мига, когда в голове княжича родились похотливые мысли, она остановилась и начала хлестать себя веником, выгоняя их наследие из себя. Я наговорила на воду в чинах, шепоток, налила туда очищающие отвары и стала поливать Радомилу. Сбив липкое прикосновение мыслей княжича, я велела дочке крутиться в обратную сторону, чтобы миг за мигом вернуться в настоящее. Слезы текли по ее лицу. Я видела, как она винит себя за излишнюю доверчивость, за необдуманный уход с праздника вместе с незнакомой женщиной. А потом пришло беспамятство и путешествие в повозке, встреча с Тихобором и его сожжение. Я смотрела воспоминания дочери вместе с ней и убеждалась в том, что моя девочка чиста перед своим женихом, хотя я и так это знала. Чувствовала, что ее женская сила, заложенная в каждую из нас при рождении и передаваемая мужу в первую совместную ночь, все еще при ней. Но теперь убедилась, что мы можем показать близким всю историю. Как когда-то я открывала перед селянами завесу прошлого, и они сами видели произошедшее с Беляной, так и сейчас я могу собрать совет и открыть им бывшее недавно. Ничего постыдного и унижающего мою дочь в нем не было. Тихобор даже не успел повредить ее платье. Оно разорвалось уже при бегстве через лес. Эти мысли успокоили и обрадовали меня, как и то, что Рада очистилась от прилипшей к ней скверны. Теперь меня беспокоили ее руки. Ладони Радомилы были покрыты пузырями от ожогов. Часть из них прорвалась, а баня усугубила ее боль. Но омовение было необходимо, и дочь терпела, кусая губы. Когда водные процедуры были закончены, я помогла ей одеться и нанесла на руки специальное зелье, которое должно было заживить кожу и избавить от рубцов. Обе руки пришлось закрыть повязками, из-за чего Рада потеряла возможность брать что-то сама. С ней теперь постоянно находилась помощница, которая помогала управляться с одеждой и прочим. Вернувшись в свои покои, я застала там Демида. Он отдыхал после трудной ночи. Я чувствовала, что Ладо мой зол на меня. Никогда еще в его семье не приключались такие события. Дочери всегда вели себя разумно и скромно, а матери следили за ними. «Здравствуй», — сказала я, присаживаясь рядом с ним. «Как Рада?» — спросил он, кивая в ответ на мое приветствие. «Она очистилась от произошедшего», — проговорила я. «А еще я просмотрела все события, что случились с ней. В них нет ничего предосудительного. Тихобор не прикоснулся к ней. И мы можем доказать это княжеской семье. Я открою им прошлое, как тогда на поляне у лесного алтаря». «Допустим, Доброслав с Цветаной поверят нам», — сказал Демид. «А что делать со всеми князьями, которые перемывают косточки нашей дочери и смеются над княжеской семьей, которая намеревается принять в свой род поруганную девицу. — Но ведь такого не было! — воскликнула я. — Для них это не важно, — возразил муж. — Наши земли только начинают восстанавливаться от разграбления и упадка, в котором они находились при князе-завоевателе. И сейчас нас никто просто так уважать не будет. Мне очень горько, что именно наша семья дала им возможность злорадствовать и смеяться. Демид с грохотом опустил свой кулак на стоящую около кровати табуретку, и по ней пошли трещины. «Мне жаль, что я подвела тебя», — проговорила я, зная, что в случившемся муж винит в первую очередь меня. «Вечером будет совет с участием моего отца. Уверен, он подскажет нам, что делать дальше. Но если Раду будет решено разлучить со Святозаром и найти ему другую невесту из числа княжон сопредельных земель, то вы должны беспрекословно покориться этому. Я не хочу даже слышать никаких возражений». За дверью раздался вскрик. Распахнув ее, я увидела стоящую за ней бледную дочь. «Я пришла попросить прощения у отца», — еле слышно молвила она. «Иди к себе», — сказал Демид, но в его голосе я услышала боль. Позднее я встретила у ее дверей Святозара, но его не пустили к невесте по распоряжению моего мужа. Я видела, как тяжело это было для Радомилы и как ей важно было поговорить с суженым наедине, но пока решили не допускать их общения наедине. Не зная, как отвлечься от происходящего и дождаться вечера, я навестила новорожденную дочку Лебедяны. Девочка спала и выглядела здоровой. «Надо назначить день именоречения», — сказала я Цветане, когда та тоже заглянула в детскую. «Как много всего навалилось», — ответила она. «Думаю, мы сначала проводим в последний путь ее мать, а потом займемся девочкой. Доброслав еще не выбрал для нее имя». «Может, назовете ее в честь его матери?» — предложила я. «Скорее всего, так и будет», — сказала княгиня. «Как жаль, что матушка не успела увидеть детей своего сына». «А как чувствуют себя мальчики Лебедяны?» — спросила я. «Им грустно», — вздохнула Цветана. «И у нас с мужем столько дел, что мы не успеваем побыть с ними. Я как раз сейчас собираюсь туда. Пойдем?» «Но матери им все равно никто не заменит». «Пойдем, мы нужны им», — согласилась я, желая проведать и своих сыновей. Они радостно побежали ко мне навстречу, когда мы с Цветаной вышли во двор. Дети все вместе играли под надзором прислужниц. Мальчики начали рассказывать, как с ними занимаются воины из дружины князя, как воевода объясняет им основы боя. Мой средний сын говорил об этом с нескрываемым восторгом. Старший Милослав, как обычно, не слишком интересовался искусством войны, а жаждал общения с волхвом. Ведмурт планировал забрать его к себе для постоянного проживания рядом, и отрок с нетерпением ждал этого момента. Проведя с ними время, мы с княгиней пошли на вечерний совет. Я была полна решимости показать княжеской чете произошедшие события и убедить их в невиновности Рады.